Ребус положил трубку, его сразу же охватила смертельная усталость. Голова, руки и ноги словно налились свинцом. Он несколько раз глубоко вздохнул и заставил себя встать, затем подошел к раковине и сполоснул лицо холодной водой и обтер мокрыми руками шею. Взглянув в зеркало на собственное отражение, он едва узнал себя, вздохнул и заслонил лицо руками, как Рой Шейдер в каком-то полузабытом фильме. Что ж, пора на сцену. Водитель такси так и сыпал историями о Джеке-потрошителе, Ричардсоне и Крейзе. Чем ближе они подъезжали к Брик-Лейн, тем цветистее становились подробности о старине Джеке. Он пришил свою первую шлюху на Брик-Лейн, а Ричардсон, тот был законченный ублюдок. Ему нравилось пытать людей на свалке металлолома. Когда он поджаривал током какого-нибудь бедолагу, лампочка у ворот свалки начинала мигать. Он подавился смешком и дернул головой. Крейс бывал вон в том пабе на углу. Мой младший тоже туда частенько заглядывал. Пару раз ввязался в драку, и ему здорово набили морду, так что теперь я запретил ему туда ходить. Он работает в Сити курьером, что ли, на мотоцикле. Такие вот дела. Ребус, который до этого момента сидел, развалясь на заднем сиденье, разом встрепенулся и, схватившись за подголовник переднего сиденья, дернулся вперед. «Курьером на мотоцикле? Ага. И притом неплохо зарабатывает. В два раза больше, чем я приношу домой каждую неделю. Такие вот дела. Квартиру себе купил в Доклендс. Только сейчас это называется апартаменты на берегу реки. Вот умора. Знаю я тех ребят, что их строили. Все делали тяп-ляп. Шурупа толком не умели завернуть. Перегородки такие тоненькие, что можно увидеть соседей, не говоря уж о том, чтобы услышать. Приятель моей дочери тоже работает курьером в Сити. Да? Может, я его знаю? Как его зовут? Кенни. Кенни? Водитель покачал головой. Ребус уперся взглядом в его шею, заросшую седыми волосами. Не, что-то не припомню никого по имени Кенни. Кевина помню, это да. Пару Крисов, но только не Кенни. Ребус снова расслабился. Ему только что пришло в голову, что он не знает фамилии Кенни. «Мы скоро приедем?» — спросил он. «Почти приехали, шеф. Сейчас повернем направо и здорово срежем. Проедем как раз мимо того места, где околачивался Ричардсон». На узенькой улице перед домом номер 110 уже собралась толпа репортеров, едва сдерживаемая офицерами полиции. «Интересно, в Лондоне хоть у кого-нибудь есть садик перед домом?» Ребус еще не видел ни одного дома с садом, если не считать шикарных особняков в Кенсингтоне. «Джон!» — сквозь толпу к нему пробиралась женщина. Ребус махнул полицейским, и ее пропустили. «Что ты здесь делаешь?» Лиза выглядела слегка помятой. «Я услышала новости», — задыхаясь, проговорила она, — «и вот решила приехать». «Не уверен, что это такая уж хорошая идея, Лиза». Ребус с содроганием вспомнил труп Джин Купер. «Ваши комментарии!» — заорал один из репортеров. Другие репортеры, охочие до сенсации, присоединились к нему, требуя комментариев. «Тогда идем», — сказал Ребус, и, не желая попасть под ослепляющие вспышки видеокамер, потянул Лизу за руку к двери дома номер 110. Филипп Казенс, облаченный в черный костюм с галстуком, выглядел так, словно явился на похороны. Изабель Пенни тоже была в черном платье до пола, с длинными обтягивающими рукавами. Но ее вид никак нельзя было назвать похоронным. Она выглядела божественно. Когда Ребус вошел в маленькую гостиную, она улыбнулась ему, и он кивнул ей в ответ. «Инспектор Ребус», — сказал Казенс, — «мне сказали, что вы, скорее всего, приедете». «Никогда не упускаю шанса осмотреть хороший труп», — сухо ответил Ребус. Казенс, склонясь над телом, проницательно взглянул на него. «Ясно». В комнате стоял невыносимый запах. Он забивался в ноздри, проникая аж до самых легких. Ребус всегда остро чувствовал его, но сомневался, чувствуют ли другие то же самое. Этот запах ни с чем не спутаешь, сильный, насыщенный, соленый, густой, как сметана. А за ним таился еще один запах, более неуловимый, легкий, едва ощутимый. Два контрастных запаха — запах жизни и запах смерти. Ребус готов был биться об заклад, что Казнс тоже его чувствовал. А вот Изабель Пенни вряд ли. Посредине комнаты лежала женщина средних лет, неловко вывернув руки и ноги. Ее горло было перерезано. Повсюду были заметны следы борьбы. На полу валялись осколки посуды, по стене размазана кровь. Казнс выпрямился и вздохнул. «Какая топорная работа», — сказал он, и посмотрел на Изабель Пенни, которая делала зарисовки в блокноте. «Пенни, ты сегодня потрясающе выглядишь. Не помню, говорил ли я уже тебе об этом». Она снова улыбнулась, покраснела, но ничего не ответила. Казнс обернулся к Ребусу, не обращая внимания на Лизу Фрейзер. «Это имитация», — проговорил он со вздохом. «Но имитация грубая и неумелая. Он, несомненно, узнал обо всем из газет, которые дали подробные, но неточные описания убийств. Я полагаю, что это неудавшаяся кража со взломом. Он запаниковал, принялся искать нож, а потом решил, что если совершит убийство в стиле нашего друга-оборотня, это может запросто сойти ему с рук». Он опустил глаза на труп. «Не очень умно с его стороны». «Что, стервятники уже слетелись?» Ребус кивнул. «Когда я приехал, там толпилось около дюжины репортеров. Сейчас, наверное, их стало вдвое больше. Мы оба знаем, что они хотят услышать, так?» «Полагаю, они будут слегка разочарованы». Казнс посмотрел на часы. «На ужин возвращаться теперь нет смысла. Мы уже пропустили портвейн и сыр. Чертовски изысканный стол. Какая жалость!» Он махнул рукой в сторону трупа. «Вы хотите его осмотреть? Или можно заворачивать?» Ребус улыбнулся. Юмор патолога-анатома был черен, словно его костюм, но сейчас любая шутка была уместна. В комнате вдруг явственно запахло сырым мясом и подгорелым соусом. Он покачал головой. Пора выбираться отсюда. Но как только он выйдет наружу, он будет вынужден приступить закон. Флайт возненавидит его за это. Скорее всего, все его за это возненавидят. Но это ничего. Ненависть — это чувство, а если нет чувств, то что тогда? Лиза уже выскочила в коридор, где ее неловко успокаивал офицер полиции. Когда Ребус вышел из комнаты, она потрясла головой и выпрямилась. «Я в порядке», — сказала она. «В первый раз всегда так», — ответил Ребус. «Идем, я попробую сыграть с оборотнем психологическую шутку». Толпа на улице значительно разрослась. К репортерам и операторам присоединились любопытные. Полицейские решительно сдерживали натиск, сомкнув руки. Как только они вышли, посыпались вопросы. «Эй, вы там! Можно узнать, кто вы такие? Это ведь вы были у реки, не правда ли? Ваше заявление, что вы можете сказать? Оборотень! Это ведь оборотень! Это всего несколько слов!» Ребус, сопровождаемый Лизой, подошел вплотную к толпе. Один из репортеров склонился к ней и спросил, как ее зовут. «Лиза? Лиза Фрейзер. Вы тоже принимаете участие в расследовании, Лиза?» «Я психолог». Ребус громко откашлялся. Они разом успокоились, словно свора голодных собак, понявших, что сейчас им кинут кость. Он поднял руки, и все замолчали. «Короткое заявление, господа», — сказал Ребус. «Можно вначале узнать, кто вы такой?» Но Ребус покачал головой. «Это не имеет никакого значения, верно? Они и так скоро о нем узнают. Сколько полицейских из Шотландии работает по делу оборотня? Флайт знает. Кэт, Фаррадей тоже. А репортеры скоро сами все пронюхают. Это не важно». И тут один из них, будучи не в силах сдержаться, спросил. «Вы поймали его?» Ребус попытался разглядеть смельчака в толпе, но его окружали лица, на которых застыл один и тот же молчаливый вопрос. «Это был он?» И тогда Ребус кивнул. «Да», — сказал он с нажимом, — «это был оборотень. Мы поймали его». Лиза посмотрела на него, вытаращив глаза. На него обрушилась лавина вопросов. Репортеры истерически вопили, пытаясь перекричать друг друга. Цепь полицейских по-прежнему сдерживала натиск, и никто не догадывался, что можно просто обойти их. Ребус отвернулся и увидел Казнса и Изабель Пенни. Они стояли на крыльце дома с застывшими лицами, не веря собственным ушам. Он подмигнул им и пошел вместе с Лизой к ожидавшему его такси. Водитель сложил вечернюю газету и засунул ее под сиденье. «Вы прям-таки взбудоражили эту ораву, шеф», — заметил он. «Что вы им сказали?» «Ничего особенного», — ответил Ребус, откидываясь на сиденье и улыбаясь Лизе Фрейзер. «Я просто пустил утку». «Пустил утку?» «Вот значит, каков Флайт в гневе. Пустил утку. Казалось, он не в силах поверить собственным ушам. Ты называешь это уткой? Кэт Фарадей?» Из сил выбивается, пытаясь успокоить этих ублюдков. Это чертовы стервятники. Половина из них уже готова напечатать этот бред. А ты, оказывается, всего лишь пустил утку. У тебя крыша поехала, Ребус. Ага, значит, снова Ребус. Ладно, переживем. Ребус вспомнил, что они договорились поужинать сегодня вечером, но, учитывая обстоятельства, сомневался, останется ли их договор в силе. Незадолго до этого Джордж Флайт допрашивал убийцу. Щеки Флайта пылали. Распустившийся галстук сбился на сторону, половина пуговиц на рубашке была расстегнута. Он возбужденно мерил шагами пространство их маленького кабинета. Ребу знал, что за закрытой дверью их подслушивают со смешанным чувством ужаса и радости. Ужаса перед гневом Флайта, радости от того, что этот гнев вымещается исключительно на Ребусе. «Это уже слишком», — сипел Флайт. Он, по-видимому, уже дошел до точки кипения. «Да кто дает тебе право?» — Ребус ударил рукой по столу. Его терпение лопнуло. «Я скажу тебе, кто дает мне право, Джордж. Сам факт существования оборотня дает мне право делать все, что я считаю правильным». «Считаю правильным!» — взвился Флайт. «С меня довольно. Подсунуть газетчикам кусок такого дерьма. И это ты считаешь правильным? Ради бога! Только не говори мне о том, что ты не считаешь правильным!» Ребус тоже перешел на крик. «Он бродит где-то рядом и смеется над нами до упаду, потому что, похоже, он предвидит каждый наш ход и опережает нас». Ребус понизил голос. Флайт, наконец, прислушался к его словам, а как раз этого он и добивался. «Нам необходимо, чтобы он вышел из себя, Джордж, чтобы он высунул голову из щели, в которой прячется, с намерением посмотреть, что же, черт возьми, происходит. Нам нужно, чтобы он разозлился. Не на мир, на нас». «Потому что как только он высунет голову, тут-то мы ее и откусим. Мы уже и так раздразнили его. Он, дескать, и голубой, и людоед, и прочее. Теперь мы расскажем всем, что он пойман». Ребус заговорил еще тише, приближаясь к своему главному доводу. «Не думаю, что он сможет смириться с этим, Джордж. Правда? Мне кажется, он попытается наладить связь с внешним миром. Может, через газеты, может, напрямую с нами. Просто чтобы проявить себя». «Или убьет снова?» — продолжил Флайт. «И таким образом проявит себя». Ребус покачал головой. «Если он убьет снова, мы сохраним это в тайне. Ни слова не просочится в прессу. Полная информационная блокада. Дело не получит никакой огласки. Так что все по-прежнему будет, как было. И все будут уверены, что он пойман. Так или иначе, он будет вынужден выдать себя». Ребус был абсолютно спокоен. Флайт тоже успокоился. Он потирал ладонями раскрасневшиеся щеки и подбородок, глядя в пространство, обдумывая слова Ребуса. Ребус ни секунды не сомневался в том, что его план сработает. Быть может, придется подождать, но рано или поздно он все равно сработает. Первое правило воздушных десантников. Если не удается определить местонахождение врага, заставь его выдать себя. К тому же это был их единственный шанс. Джон, а что, если огласка его не волнует? «Есть она или нет ее? Ему без разницы», — тихо спросил Флайт. Ребус пожал плечами. Он не знал ответа на этот вопрос. Он опирался лишь на собственный опыт и интуицию. Наконец Флайт покачал головой. «Возвращайся в Эдинбург, Джон», — устало проговорил он. «Просто возвращайся в Эдинбург». Ребус уставился на него, не мигая, в ожидании продолжения, но Джордж Флайт просто подошел к двери, открыл ее и захлопнул за собой. Ну вот и все. Ребус вздохнул и шумом выпустил воздух. «Возвращайся в Эдинбург!» Не об этом ли они мечтали со дня его приезда? Лейн? Лэм и все остальные? Может, и Флайт тоже. Даже сам Ребус. Он же говорил себе, что вряд ли сумеет им помочь. И поскольку он ничего не сделал, почему бы и вправду не отправиться домой? Ответ был прост. Это дело буквально схватило его за горло, и теперь уже поздно отступать. Оборотень, бестелесный, безликий, прижал лезвие ножа к его уху, готовый в любой момент полоснуть. А потом еще сам Лондон. С ним тоже кое-что связано. Рона, Сэмми, Сэмми и Кенни. Ребус напомнил себе, что так и не разобрался с этим парнем. И Лиза. Прежде всего, конечно, Лиза. Он высадил ее из такси у ее дома. Она была бледна, но повторяла, что уже в норме, настаивая, чтобы он поехал один. Он непременно позвонит ей, чтобы узнать, как она себя чувствует. Что? И сказать ей, что он уезжает? Нет, он не станет плясать под дудку Флайта. Он открыл дверь и вышел в отдел убийств. Флайта там не было. Все с любопытством посмотрели на него, оторвавшись от своих бумаг, телефонов, настенных карт и фотографий. Он же, напротив, не смотрел ни на кого, а тем более на Лэма, который поглядывал на Ребуса и ухмылялся, закрывшись папкой. Он обнаружил Флайта в коридоре. Тот о чем-то оживленно беседовал с дежурным сержантом, который затем кивнул и удалился. Ребус увидел, как Флайт устало прислонился к стене и принялся снова растирать лицо. Он медленно приблизился, давая ему несколько мгновений покоя и тишины. «Джордж», — сказал он. Флайт поднял глаза и вымученно улыбнулся. «Ты никогда не сдаешься, верно, Джон?» «Прости меня, Джордж. Мне нужно было посоветоваться с тобой, прежде чем пускать такой слух. Наложи на него свое вето, если хочешь». Флайт издал короткий невеселый смешок. «Слишком поздно. Уже передали по местному радио. Другие радиостанции тоже времени даром не теряют. К тому же материалы уже в печати. К полуночи история появится во всех новостях». «Это твой снежный ком, Джон. Ты пустил его с горы. И нам сейчас остается только стоять и смотреть, как он становится все больше и больше». Он ткнул Ребусу пальцем в грудь. «Кэт тебя просто по стенке размажет. Все шишки на нее повалятся. Ей придется извиняться и с кожи вон лезть, чтобы снова завоевать их доверие». Флайт зачем-то покрутил пальцем и ухмыльнулся. «А если кто-то и может это сделать, то только инспектор Фаррадей». Он посмотрел на часы. «Да, пора возвращаться в комнату для допросов. Мой ублюдок, наверное, уже заскучал». «Как продвигается дело?» Флайт пожал плечами. «Поет, что твоя Грейси Филдс. Его не остановишь. Думает, что мы собираемся повесить на него все предыдущие убийства, так что выбалтывает нам все, что знает. По ходу дела что-то сочиняет, конечно». Казенс считает, что это имитация, попытка замазать неудачное ограбление. Флайт кивнул. «Иногда мне кажется, что Казенс витает в облаках. Этот парень мелкий воришка, а никакой не оборотень. Но вот что интересно, он сказал нам, что толкает краденое нашему общему другу». «Кому?» «Томми Уоткису». «А, ну-ну». «Ну что, идем?» Флайт махнул рукой в сторону лестницы. Ребус покачал головой. «Я должен кое-кому позвонить. Увидимся позже». «Ну, как знаешь». Ребус наблюдал за тем, как Флайт удалялся по коридору. Когда физические и моральные силы на исходе, человеком движет только ослиное упрямство. Флайт был похож на футболиста, отыгрывающего на последнем дыхании дополнительное время. Хотелось бы знать, чем все это кончится. А они наблюдали за тем, как он возвращается к себе в кабинет. Лэм выглядывал из-за папки с рапортом с особенным любопытством, а его глаза так и светились от удовольствия. Из кабинета донесся какой-то странный шум. Ребус рывком распахнул дверь и увидел на своем столе маленькую заводную игрушку, смешную пластмассовую челюсть на ножках, ярко-красные губы и сверкающие белые зубы. Ножки маршировали по столу, а челюсти громко клацали, открываясь и закрываясь, открываясь и закрываясь. Клац, клац, клац, клац, клац, клац. Разъяренный Ребус подошел к столу, схватил игрушку, вцепился в нее зубами и разорвал пополам. Но ножки все еще продолжали маршировать в своем заданном ритме, не останавливаясь, пока не кончился завод. Но Ребус этого не заметил. Он внимательно разглядывал две половинки, верхнюю и нижнюю челюсти. Иногда вещи оказываются совсем не такими, какими могут показаться на первый взгляд. Панк на блошинном рынке в Глазго оказался девушкой. А на самом рынке продавались вставные челюсти. Любого размера, на любой вкус. Боже, почему он раньше не догадался? Ребус быстрыми шагами прошел через отдел. Лэм, который, вне всяких сомнений, и подстроил эту дурацкую шутку, раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но, увидев решительное выражение лица Ребуса, передумал. Ребус промчался по коридору, а затем вниз по лестнице по направлению к комнате для допросов. Он постучал и вошел. Детектив менял пленку в диктофоне. Флайт стоял, наклонившись над столом, и предлагал сигарету взъерошенному молодому человеку с желтым синяком на лице и выступающими костяшками пальцев. «Джордж?» Ребусу едва удавалось сдерживать волнение. «Можно тебя буквально на пару слов?» Флайт шумом отодвинул стул, оставив заключенному всю пачку. Ребус открыл дверь, приглашая Флайта выйти в коридор. Потом он вспомнил о чем-то и взглянул на заключенного. «Ты знаешь кого-нибудь по имени Кенни?» — спросил он. Молодой человек пожал плечами. «Кучу». «Ездит на мотоцикле?» Молодой человек снова пожал плечами и потянулся к пачке за сигаретой. Так как никакого ответа с его стороны не последовало, а Флайт уже ждал в коридоре, Ребусу ничего не оставалось, как затворить дверь. «Что случилось?» — спросил Флайт. «Может быть, ничего», — ответил Ребус. «Помнишь, когда мы были в Олд-Бейли, и судья объявил, что дело закрыто, кто-то криками приветствовал подсудимого?» «Кричали с галереи». «Верно. Так я узнал этот голос. Парень по имени Кенни. Он курьер-мотоциклист». «И что? Он ухаживает за моей дочерью». «А? И тебя это беспокоит?» Ребус кивнул. «Да, немного». «И из-за этого ты хотел меня видеть?» Ребус выдавил слабое подобие улыбки. «Нет-нет, вовсе не поэтому». «Тогда что стряслось?» «Сегодня я был в Глазго, давал там показания. У меня было немного свободного времени, я пошел на блошиный рынок. Знаешь, там толкается всякий сброд». «И?» «На одном из прилавков продавались вставные челюсти. Верхние и нижние, самые разные, зачастую совершенно разнокалиберные». Он помедлил, чтобы смысл последних слов дошел до Флайта. «А в Лондоне есть такое место, Джордж?» Флайт кивнул. «Брик-Лейн, например. Там торгуют по воскресеньям. На центральной улице продают фрукты, овощи, тряпки. Ну, а в проулках продается все, что только можно. В основном, конечно, всякий хлам, безделушки. Там интересно побродить, но вряд ли ты там что-нибудь купишь. Но там можно купить вставные зубы?» «Да», — сказал Флайт, немного поразмыслив. «Не сомневаюсь. Значит, он умнее, чем мы думали, так?» «Не хочешь ли ты сказать, что те следы зубов не настоящие?» «Я хочу сказать, что это не его зубы. Нижний ряд намного меньше верхнего. Получаются довольно-таки странные челюсти. Вроде тех, что нам показывал Моррисон, помнишь?» «Еще бы не помнить. Я собираюсь подбросить фотографии Моррисоновой реконструкции газетчикам. А может, это именно то, чего добивается оборотень?» «Он идет на Брик-Лейн или куда-то в подобное место, покупает там вставные челюсти. Пусть они не совпадают, ему все равно. И с их помощью он оставляет эти чертовы следы». Флайт недоверчиво покачал головой, но Ребус знал, что он попался. «Он не может быть настолько умен». «Нет, может». Ребус стоял на своем. «С самого начала он обводил нас вокруг пальца. Мы игрушки в его руках, Джордж». «В таком случае надо подождать воскресенье», — задумчиво проговорил Флайт. «Необходимо обшарить все прилавки на этом чертовом рынке. Найти тот, где продаются вставные зубы. Там, наверное, их не так уж много. И подробно расспросить о человеке, который купил вставную челюсть, не примерив ее», — расхохотался Ребус. Это было смешно. Это было безумие чистой воды. Но он почему-то был уверен, что их ждет удача, что лоточник наверняка запомнил странного покупателя и даст его описание. Вне всяких сомнений, мало кто купит вставную челюсть, не примерив ее. На данный момент это была их единственная зацепка. И если им повезет, она выведет их на убийцу. Флайт тоже начал улыбаться, покачивая головой. Ребус протянул ему сжатый кулак, и Флайт с готовностью подставил раскрытую ладонь. Когда Ребус разжал пальцы, на ладонь Флайта упала пластмассовая игрушечная челюсть. «Заводная», — пояснил Ребус. «Скажи спасибо Лэму». И, подумав, добавил. «Но я предпочел бы, чтобы он ничего не знал». Флайт кивнул. «Как скажешь, Джон. Как скажешь». Вернувшись в кабинет, Ребус сел за стол перед чистым листом бумаги. Однако он, похоже, перестарался. Сам себя перехитрил. Ребус подумал о Лизиных изысканиях. Она не исключала, что у оборотня могла быть судимость. Возможно, возможно. Или же он был осведомлен о методах работы в полиции. А вдруг он полицейский? Или судмедэксперт? Или журналист? Участник кампании по правам человека? Юрист? Или сценарист чертовых полицейских телесериалов? А может, он просто человек начитанный? В библиотеках и книжных магазинах полно сборников уголовных дел, биографий серийных убийц, описывающих подробности поимки преступников. Если хорошенько проштудировать эти книжки, можно бесконечно долго водить полицию за нос. Как Ребус ни старался, он не мог отмахнуться от лезущих в голову предположений. Вставные зубы могут завести их в тупик. Черт, они просто должны заставить оборотня выдать себя. Он бросил ручку на стол и потянулся к телефону. Набрал номер Лизы. Телефон все звонил и звонил, но никто не брал трубку. Может, она приняла снотворное, или вышла пройтись, или просто крепко заснула. «Ты, хрен безмозглый!» В дверном проеме стояла Кэт Фаррадей. В своей излюбленной позе, опершись о косяк, скрестив руки на груди, словно давая ему понять, что она уже некоторое время поджидает его. «Ты, придурочный мозгляк!» Ребус нацепил на лицо улыбку. «Добрый вечер, инспектор. Чем я могу вам помочь?» «Ну!» — сказала она, входя в кабинет. — Прежде всего тем, что будешь держать рот на замке и думать головой, а не... Никогда больше не разговаривай с прессой. Никогда. Она нагнулась так, словно собираясь ударить его головой. Избегая ее острого, как бритва, взгляда, он уставился на ее волосы. Они тоже, к слову сказать, выглядели весьма взрывоопасно. — Ты меня понял? — ПТНФ, — выпалил Ребус, прежде чем успел подумать. «Что?» «Вполне», — ответил он. «Вполне». Она медленно кивнула, хотя его ответ, казалось, не удовлетворил ее, и швырнула на стол газету. Ребус взглянул на первую страницу и увидел большую фотографию. Его разговор с репортерами, нервничающую Лизу, стоящую рядом с ним. Заголовок гласил: «Оборотень пойман?» Кэт Фаррадей постучала пальцем по фотографии. «Кто эта куколка?» Ребус почувствовал, что заливается краской. «Она психолог, помогает нам в расследовании». Кэт взглянула на него с таким видом, будто он внезапно вырос в ее глазах. Затем покачала головой и направилась к двери. «Оставь себе газету», — сказала она. «У нас их будет полным-полно. Можешь мне поверить». Она сидит, держа перед собой раскрытую газету. На полу тоже лежат газеты, целая кипа газет. В ее руках ножницы. В одном из сообщений упоминается имя инспектора полиции Джон Ребус. Его называют экспертом по розыску серийных убийц. В другом сообщается имя стоящей рядом с ним женщины. Это полицейский психолог Лиза Фрейзер. Она вырезает фотографию, а затем перерезает ее пополам, отделяя Ребуса от Фрейзер. Она проделывает это снова и снова, пока перед ней не образуются две кучки. Одна из фотографий Джона Ребуса, другая из фотографий Лизы Фрейзер. Она берет одну из фотографий психолога и отрезает ей голову. Потом с улыбкой на лице принимается писать письмо. Очень непростое письмо, но это не имеет значения. Времени у нее достаточно, более чем достаточно.